Глава 38. Вика. Я в шоке смотрю на Эмина. Сердце бьется где-то в горле. Чувствую, как тело начинает дрожать. «Знаешь», — хриплю я, — «как? Кто?» Эмин подходит, отводит от меня взгляд, словно ему неловко об этом говорить. А у меня голова кругом. «Скажи», — требую я. «Кто это? Господи, я же думала, что с ума схожу!» «Это всего лишь мои догадки, никакой конкретики», — отвечает Эмин. «Подумай, кто постоянно с тобой рядом и когда все это началось?» Мои мысли лихорадочным калейдоскопом проносятся в голове. Я не могу понять, куда он клонит, или не хочу понимать. «Говори прямо!» «Что ты знаешь об Элладе?» Я совсем теряюсь от его вопроса. «Все, абсолютно все». «Например?» Не унимается он. Я начинаю раздражаться. Она моя лучшая подруга, и мы рассказываем друг другу абсолютно все. «Ты знаешь, что у ее семьи огромные долги?» «Ты что такое говоришь? Нет у них никаких долгов. Может, карты кредитные или...» «Я говорю о сумме с семью нулями, Вика». Я потрясенно хлопаю глазами. «Не может быть! Элла бы мне сказала, мы ничего не скрываем друг от друга. Не такое. Я знаю, что ее семья живет очень скромно, и она всегда хотела выбраться из родного города. Она говорила, что ее родные трудятся на заводе. Она помогает им по мере возможностей. Подруга рано поняла, что очень красивая и эффектная и может зарабатывать на своей внешности. Не может быть. Элла хорошо зарабатывает. Даже если у семьи такие долги, то она бы выплатила долг. Не сразу, но за несколько лет. Она бы мне сказала. «Я тебе говорю все, что я узнал, а выводы делай сама. Ее отец должен очень серьезным людям. Мне пришлось не просто покопаться, а нырнуть туда с головой, чтобы разузнать это. Волков не прощает долги». «Волков? Что за Волков?» «Он очень плохой человек». «Да я окружена такими!» — закипаю я. «Нет». Он из другого теста. Он детдомовец, всего сам добился. А отец Эллы, любитель азартных игр, проиграл все, что можно. Элла не просто уехала из города. Она бежала. И? Я думаю, что Волков нашел ее. И что, заставил дружить со мной? Сводить меня с ума? Зачем? Сама подумай. Из-за Имановых? «Но зачем? Я не понимаю!» От этого разговора мне становится дурно. Ребра словно колючей проволокой обвязали. Не могу дышать. Я не верю. Просто не могу. Голова гудела. Мысли метались, словно испуганные птицы в клетке. «Элла! Моя Элла! Она не могла! Она же моя сестра! Я не верю, что могла так ошибаться в ней!» Я лихорадочно вспоминаю всю нашу историю, напрягаю память. Никогда ничего не замечала за ней. Да, у каждого свои тараканы, но и у Эллы они есть. Но червячки сомнения начали пожирать меня изнутри. Я ненавидела себя за эти мысли, однако не могла от них избавиться. А ведь это был кто-то из своих, кто сводил меня с ума. Но зачем? Зачем все это? Хотели, чтобы я вернулась домой, но я вышла замуж. Боже! «Камеры!» — хриплю я. «Проверь камеры. Я уверена, что это ошибка». «Камеры отключены. Я звонил Раяну, сообщил об этом. Кто-то знал, как вывести их из строя, что подтверждает мою теорию о том, что здесь замешаны серьезные люди». Меня замутило. Подступила тошнота. Горький ком подкатил к горлу. Я с трудом сглотнула, пытаясь прогнать этот приступ. Руки дрожали. ноги стали ватными. Я опустилась на стул, чувствуя, как силы покидают меня. Мне больше нечем было крыть. Осознание того, что это могла быть Элла, просто разбивало мое сердце на мелкие кусочки. Но почему? Если бы она пришла ко мне и сказала, что ей нужны деньги, я бы отдала их просто так. Почему она не пришла? — шепчу я. Понимание того, что наша дружба — всего лишь мыльный пузырь, убивало меня. Мне надо с ней поговорить. Я вскакиваю со стула. Она должна рассказать мне все прямо в лицо. Я беру телефон и пытаюсь его разблокировать, но руки так дрожат, что я не могу ввести код. Наконец-то получается, и палец зависает над кнопкой вызова. «Что ты делаешь?» — спрашивает Эмин. «Хочу позвонить Раяну и рассказать ему все. Он должен быть в курсе», — отвечаю. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» «Потому что Иманов вряд ли будет милосерден». «Меня прошибает холодным потом. А ведь он прав. Если я расскажу Раю, то сама же подпишу для Эллы смертный приговор. Он убьет ее, чтобы защитить меня». Я случайно жму на вызов. Супруг сразу же отвечает. «Да, Вика». Я вздрагиваю, услышав его голос в динамике. Подношу телефон к уху. На языке такая горечь. «Привет», — хрипло говорю. «Ты скоро домой?» «Хотел в зал заехать. Могу сразу домой». «Нет, езжай. Я потому и звоню. Мне в продуктовый надо. Я там часа на два застряну, знаешь же». Говорю как можно спокойней, а у самой горло кислотой разъедает. Ненавижу врать ему. Раян замолкает на несколько секунд. «Хорошо, езжай. Все нормально?» «Абсолютно. Просто голова немного болит. Есть предпочтение для ужина?» «Из твоих рук готов есть даже яд. А насчет десерта? Твоя сладкая...» «Так все, я кладу трубку. Тут же вспыхиваю. Я засовываю телефон в карман». «Он следит за тобой», — говорит Эмин. «И что?» «Он узнает, что ты поехала не в магазин, и будут вопросы». «Я не хочу ему врать». «Тогда давай поедем к Раяну, и ты все расскажешь, основываясь на моих догадках. Готова так рисковать?» Зло говорит охранник. «Мне не понравился его тон, но я отмахнулась, он же тоже волнуется». Он тоже хорошо знает Эллу. И что делать? «Давай телефон оставишь дома, а Рай всегда может связаться со мной». «Хорошо. Оставляю телефон на тумбе, и мы выходим из квартиры». Я не хотела этого делать. Бог свидетель. Но все же пошла на поводу у Эмина. И очень скоро пойму, какую я ошибку совершила.